Поленыч. Маршрут седьмой, в котором читателю станет ясно, что самая главная профессия в геологии – это завхоз. Мы вспоминали, кто откуда, и выяснили, кто есть кто. И вдруг Жора сказал: «Эх, Андреича нет, вот завхоз был». «Да», — подтвердил Кривоносов, — «все начальники партии перед сезоном за него дрались. Каждый хотел к себе перетянуть. Я, конечно, тоже». «Подождите, ребята», — что-то вспомнил я. «Уж не Тимофей ли Андреич?» «Тимофей». «Поленов?» «Ну да, Поленыч. А ты откуда знаешь?» «Да кто ж Поленыча-то не знает?» Он и на старости лет не научился ругаться, и последним словом в его лексиконе было «лентяи». Все для него лентяи, когда он не в духе. И начальник экспедиции, и начальник партии, и мы, молодые лоботрясы. Три человека в одной комнате, три в другой. Был он стар, ворчлив, но ласков, и раньше жил на Сахалине. С острова Поленыч привез неистребимую страсть корейской кухни и патологическую ненависть к японскому императору, потому что не может трудовой человек не ненавидеть императора. Появился Поленыч в поселке с бочонком корейской капусты, чимши. Ел он ее ко всякому блюду и нас приохотил. Страшнее яства я не пробовал. Вряд ли кто без привычки мог выдержать объединенный аромат лука, перца, горчицы, черемши, чеснока, горького и сладкого разнотравья, кислых соусов, выдержанных и забродивших, от которых сводило челюсти, как после восьмичасового непрерывного смеха. Поленыч был завхозом полевой партии, в которой начинал свою геологическую биографию Сережа Рожков. Великий клан геологических завхозов – особая республика. Любое начальство стоит перед ним с протянутой рукой. А о нас-то и говорить нечего. Были мы в долгу и в зависимости, и всегда заискивали перед ним, даже не чувство иногда вины, просто так, на всякий случай. Ведь все равно когда-нибудь проштрафишься или будешь чего-нибудь просить. А когда просишь у Поленыча, у тебя становится такой дурацкий вид, что тебе невозможно не отказать. О его скупердяйстве ходили легенды, но он не обижался. «Эх вы, лентяи!» — ворчал Поленыч. «Поленыч!» — потупив глаза, ковырял носком ботинка землю Сережа Рожков. «Поленыч, дай веревки, растяжки на палатке заменить надо!» Начальник ругает. «На твоей, что ли, палатке? Когда ж ты их успел растрепать?» «Так сам знаешь, тонули мы, да и дожди были, размокли, да и веревки старые. Куда уж, второй сезон, а у тебя целая бухта, совсем новая, и капрон, не жиль». «Ты, сиз голубь, на бухту глаза закрой», — отрезал Поленыч. «Ты вот лучше не тони», и уходил. И приносил Сереге веревки, связанные из клочков и обрезков, правда, крепко связанные морским узлом. «Вот, бери, сиз голубь, добрые веревки, как новые, послужат, послужат. Так тут ведь только узлы новые. Коли б старые были, так и не давал бы. Иди. Лучше дров заготовь, пока погода. Дровы так на весь год, куда уж. Ну, палатку зашей, ведь есть дырья».